Глава 8. Рой опаздывал уже на 20 минут. «Не нужно больше пить», — говорила я себе, наполняя вином очередной бокал. Скептически окинув взглядом гостиную, я схватила щетку Раскина и жеваного игрушечного кролика и затолкала в шкаф. Затем повесила на вешалку свой плащ, пинком убрала с дороги собачий поводок и рожок для обуви. Я посмотрела на себя в зеркало. Сегодня я нарядилась в темные джинсы и черный топик, а волосы подвязала шарфом с леопардовым принтом. Когда в дверь постучали, я от неожиданности подпрыгнула. «Спокойно», — сказала я себе. Несмотря на то, что от волнения сердце у меня готово было выпрыгнуть из груди, я нацепила свою лучшую улыбку и открыла дверь. «Ох, Глория!» Она заглянула в гостиную и шепотом спросила, «Он еще не пришел?» «Нет». «Почему бы мне тогда не спрятаться в туалете?» Я нажала на дверную ручку и почти силком выпроводила ее за дверь. «Нам нужно придумать шифр», — на полпути проронила Глория. «Если мистер Рыба окажется жутким, то несколько раз открой и закрой жалюзи». Прошло еще 10 минут, и вдруг зазвонил телефон. Джонни, парень, с которым я познакомилась на своей прошлой работе, предлагал встретиться сегодня вечером. «Сегодня не могу», — сказала я, но предложила пересечься на следующей неделе. «Конечно», — с энтузиазмом ответил он. Я знала, что он питает ко мне слабость, и искренне хотела чувствовать нечто подобное. Вскоре мой телефон стал разрываться от звонков. Сначала позвонил папа, потом Анна, спрашивавшая, не хочу ли я сегодня подкрепиться пиццей и сходить в кино. «Не могу», — пришлось отказаться мне. «Сегодня я встречаюсь с мистером Хедеком, моим квартирантом с понедельника по пятницу». «Рой Хедек», — задумчиво проговорила она, и в ее голосе отчетливо слышался смех. «Как знать, Джилли, быть может, он окажется мужчиной твоей мечты», — намекнула она. «Ох, Анна», — запротестовала я, но, поразмыслив еще раз, мы познакомились на сайте по поиску квартирантов с понедельника по пятницу. Я уже воображала, как толкаю свадебную речь, с гордостью сжимая микрофон. Я стою рядом с мистером Роем, таким же красивым, как Джеймс Бонд. Наш свадебный шатер установлен на территории английского поместья, а на столах стоят свечи. Я одета в простое, но элегантное платье цвета слоновой кости. После разрыва с Эдвардом, продолжаю я уже не надеялась снова встретить кого-то, пока не познакомилась с Роем. Вздохи, восхищение, удивление. «Но если быть абсолютно честной, — говорю я, кладя руку на сердце, — меня немного смущало его имя. Рой игриво толкает меня в бок. И то, что он сильно опоздал. Семья и друзья смеются и аплодируют, приветствуя меня. Но когда я открыла дверь... «Привет!» Я увидела высокого мужчину со спортивным велосипедом цвета металлик. Он был в защитном фиолетовом шлеме, из-под которого торчали волосы морковного цвета, и шортах, демонстрировавших его волосатые, мускулистые ноги. «Прости, что опоздал», — сказал он. «Быстро сотри с лица разочарование, Джилли, и пригласи его войти. Не возражаете, если я оставлю велосипед в саду?» «Конечно!» — чуть ли не прокричала я. «Отлично!» Он протиснулся в гостиную. Раскин тут же залаял, возмутившись столь грубым вторжением. «Эй, малый!» — протянул он. «Как же зовут этого крошечного развязного парня?» С отчаянием я посмотрела на окно спальни Глории, но ее там не оказалось. Рой припарковал свой велосипед около полуоблупившейся стены в моем саду. «Велосипеды Это просто кошмар, потому что в наше время их больше нельзя просто взять и бросить на улицы. Обязательно упрут. А разве у вас нет блокировки? Поинтересовалась я, думая, что разумнее было бы прикрутить велосипед к фонарному столбу. Угу, но воры сейчас ушлые, им ничего не стоит перекусить цепь, у них не заржавеет. В этот момент я уже начала паниковать насчет того, как долго Рой планирует у меня оставаться. На самом деле, мне совсем не улыбалось, чтобы во время осмотра моего жилища претендентом номер 21 поблизости притаились воры, готовые в любой момент перекусить цепь велосипеда. Рой вернулся на кухню и взял из плетеной корзины для фруктов яблоко. Потом он начал полировать его, а свою потную футболку, как будто это был мяч для крикета. Я спросила, не хочет ли он чего-нибудь выпить. Он попросил стакан воды. «Спасибо. Приятное местечко». Он несколько раз кивнул в знак одобрения. «И давно вы здесь живете?» «Почти 4 года». «А почему вы решили пустить жильца?» — подмигнул мужчина. «Мне нужно платить коммунальный налог», — подумала я, но вслух сказала. «Просто решила, что перемены пойдут мне на пользу», — улыбнувшись, ответила я. «Судя по его футболке, он был фанатом Манчестер Юнайтед, и я с ужасом представила, как он переключает канал с «How to look good naked» на программу «Матч дня». Примечание. «How to look good naked» популярная программа британского стилиста Гок Вона, в которой он помогает девушкам и женщинам преодолеть комплексы, полюбить себя и найти свой стиль. Конец примечания. «Показать вам дом?» «Отличная идея!» Он подпрыгнул на стуле. «Видите, Моисей?» Пока я шла впереди него, у меня возникло подозрение, что он рассматривает мою задницу. «Это не займет много времени», — пошутила я. «Как видите, это моя гостиная». «Мило», — констатировал он. Раскин трусил за нами, пока я показывала ему маленький туалет на первом этаже, а потом мы направились наверх в ванную. Тут я резко остановилась. Выстиранное белье по-прежнему было развешано на сушилке перед ванной, демонстрируя ряды трусиков. «Простите», — покраснела я. «Пойдемте дальше», — сказала я, выскользнув из комнаты. «Не волнуйтесь», — подмигнул он. «Я не в первый раз вижу нижнее белье». «О, боже!» «А чем вы занимаетесь, Рой?» «Я учитель физики и математики, на мою беду», — добавил он. В ту же самую минуту у меня в голове зазвонил тревожный колокольчик. У учителей рабочий день не такой уж длинный, и мне совершенно не хотелось, чтобы мой квартирант уже в 5 вечера находился дома. Возможно, единственным моим желанием было, чтобы Рой каждый месяц просто незаметно подсовывал банковский чек под входную дверь, но созерцать его практически с утра до вечера не входило в мои планы. Мне предложили место учителя в одной из школ в Иллинге. Примечание. Один из районов Лондона, расположенный на самом западе. Конец примечания. Продолжал он, но моя благоверная была не в восторге от переезда, а каждый день ездить на работу из Девона слишком далеко. Примечание. Расстояние до Лондона около 350 километров. Конец примечания. «О, понимаю», — протянула я, но единственное, что в этот момент рисовало мое воображение, как Рой сидит на моем диване и помечает что-то в учебниках. Я повела его наверх, показывать гостевую спальню. Это была небольшая комнатка, на стене которой висела картина с изображением испанской оливковой рощи, на окнах жалюзи, в углу двуспальная кровать, накрытая голубым пятнистым покрывалом. Он уселся на кровать. «Удобно!» Рой с намеком улыбнулся. Я отвела взгляд. «И что теперь делать?» Я не собиралась показывать ему свою спальню. От его присутствия почему-то поползли мурашки. Как мне отказать? Я вынуждена буду сказать, что периодически ему придется делить кровать с моим отцом, и что у него проблемы с кишечником, недержание, и отцу придется занимать ту часть кровати, что расположена ближе к ванной. Без этого никак. Вдруг он вскочил с кровати и жадно потер руки. «Итак, как насчет того, что я перееду завтра?» «Завтра?» — вскричала я. «Угу! В любое время, какое подойдет хозяйке дома!» «Ох, Рой, я не уверена. Видите ли, дело в том, что...» «Я очень примерный жилец. Правда, правда. Со мной легко», — прервал он меня. «Меня практически не видно и не слышно. Единственное, о чем я мечтаю, когда возвращаюсь с работы, надеть треники и расслабиться. Ну, вы понимаете, о чем я». И снова подмигнул. Одно подмигивание порождало другое. По-моему, это уже болезнь. И в этот критический момент в моем кармане завибрировал мобильник, предупреждая, что пришло новое сообщение. Я попросила извинения, сказав, что отлучусь на минуту, пулей вылетела из комнаты и побежала вниз по лестнице. Пришло СМС от Анны. «Как мистер Рыба?» Я ответила, что перезвоню позже. «Именно сейчас мне нужно определиться», — подумала я, услышав, как Рой спускается по лестнице. «Зайди ко мне прямо сейчас», — написала я СМС Глории. «Сделай вид, что пришла смотреть комнату». И я нажала «Отправить». Рой присоединился ко мне, удобно устроился на диване, и тут в дверь постучали. «Прости, Рой, я собиралась сказать, что есть еще желающие посмотреть комнату, поэтому...» «Да ну!» Он вскочил и швырнул на пол журнал. «Разумеется, только возьму свой велосипед». Я чувствовала себя виноватой, пока наблюдала, как... Колеса его велосипеда снова и снова топчут мой газон, хотя, с другой стороны, разве можно жить рядом с человеком, который говорит это ужасное слово «треники»? Я так не думаю. Раскин тоже не хотел этого. Я открыла дверь, и ко мне ворвалась Глория, одетая в бесформенную футболку, леггинсы и шлепанцы, а на ее голове красовался ободок. Но и сейчас она не могла выглядеть хуже, чем в тот день, когда мы составляли объявление, даже если бы очень постаралась. Я пожала ей руку. «Буду через минуту», — сказала я, а потом, беззвучно двигая губами, изобразила «Спасибо». «Какой очаровательный домик!» — с энтузиазмом воскликнула она. «Именно то, что я искала!» В этот момент... Рой как раз тащил свой велосипед мимо нас. «Как определитесь, дадите мне знать?» — спросил он и перед уходом коротко кивнул Глории. «Конечно. Спасибо большое, что пришли». «Не за что». Он сел на велосипед и покатил прочь из Хаммерсмита. С облегчением я повернулась к Глории. «Выбрать квартиранта и жить с ним?» «Почти как выйти замуж», — утверждала она. «Едва ли ты согласишься выйти замуж за первого попавшегося мужчину, к которому один раз сходила на свидание. Разве я не права?» «Хороший вопрос». «Не переживай, Джили. У нас еще есть целых 12 роев. На этой благостной ноте мы расправились с оставшимся содержимым бутылки, заказали тайскую еду и сели смотреть «How to look good naked». Лежа в постели той ночью, я никак не могла заснуть. Неужели Глория права? Смогу ли я найти идеального квартиранта с понедельника по пятницу? И почему у меня возникает такое неприятное ощущение, когда приходится показывать незнакомцам свой дом?